политика – это самая глупая вещь в мире, заканчивает Экхарт. И вот он становится его наставником. У него есть деньги. И деньги он начнет отдавать Гитлеру. В это время Гитлер начинает призывать в эту партию бывших фронтовиков, потому что он знает, что они умеют подчиняться. И в это время он создает очень важное формирование. Он помнит про этих студентов, так славно избивавших во время променада. Так что каждая партия в это время, а их было бесчисленно, имели так называемые отряды, назовем их боевые, которые должны были охранять митинги партии против оппонентов. Ну, согласно Конституции, это было запрещено, поэтому назывались они обычно гимнастический клуб общества. Было и у него. Образовал его Эмиль Моррис, которого он называл нежно Морисик. Это бывший подмастерье часовых дел мастера. Такой детина под 1,80 м. Ну вот, чтобы вы поняли, что это было такое, ну вот Гитлер, он честно это все описывает. Вот у них митинг. И они знают, что эти леваки уже пришли, чтобы его сорвать. Леваки все время заказывают пиво. Для чего? А пивные кружки – это оружие. И в этот момент они начинают, как описывает Гитлер, его отряды группами по 7 человек, по волчьи. Волк будет любимым его псевдонимом. Он будет в письмах подписываться «Господин Волк». И разгорается эта битва, бьются цепями, дубинками, и они с восторгом, описывает Гитлер, в кровь избивают его противников. И вот эти драки цепями, дубинками так чисты, что вот эта группа его боевиков начинает называться «Дубинчатой гвардией». С этой вот победоносной битвы они уже именуются штурмовиками. И появляется еще один человек, еще одно имя, проклятое в истории. Это Герман Геринг. Это, в отличие от ефрейтора Гитлера, это офицер, чем знаменитый, глава знаменитой эскадрильи, последний командир этой эскадрильи, награжденный высшим орденом кайзеровской Германии за заслуги. И он становится руководителем штурмовиков. Их тренирует, количество их увеличивается, появляется форма. Форма вот эта коричневая, которая будет устрашать Европу, это то, что было продано за бесценок. Дело в том, что форма предназначалась для частей в Африке, но рухнула кайзеровская империя, они остались, и предприимчивый Геринг скупил их за бесценок, и они станут проклятием, эта коричневая форма. Но возникает вопрос, а на какие деньги? А Эрнст Рём не забыл того, кто ему нравился. Он уже посетил выступление Гитлера. Он уже стал его фанатом. И он вступил в нацистскую партию. И круг расширяется. А потом появляется человек, похожий на сову, с кругами вокруг глаз. Тоже летчик этой же эскадрильи Геринга по фамилии Гесс. Теперь он секретарь Гитлера. А Морисик, как его нежно называет Гитлер, его лучший друг, становится его шофером. Потому что у Гитлера появился и автомобиль. Откуда деньги? От Рёма. Но главное, и Экхарт, и Гесс его вводят в круг богачей. И в это время, в 22-м году, из Берлина прибывает помощник военного советника посольства США, потому что до Берлина дошел уже слух об этой странной партии, количество членов которой не соответствует ее влиянию. и он напишет: «Это искуснейший демагог, самый искусный, которого я когда-либо видел, и это фанатик, который бесконечно верит в то, что он говорит». И он и знакомит Гитлера с еще одним очень богатым человеком по фамилии Ханфштангль. Этот Ханфштангль – успешнейший издатель. И он в восторге от Гитлера. Осталось и его описание. Когда он увидел Гитлера, он очень удивился, потому что к нему подошел человек с такими нелепыми усиками, очень похожий на официантов в вокзальном ресторане. Но когда он начнет говорить, ощущение будет другое. Нет, в это время Гитлер не лаял, не орал. Наоборот, говорил очень спокойно и взвешенно. Но речь была замечательна тем, что Гитлер умел угодить всем в этой речи. Он замечательно раскланивался со своими слушателями. А в это время поступило потрясающее известие о том, что Муссолини пошел походом на Рим, и итальянские фашисты произвели свой победоносный переворот. И он решил тоже сделать то же. Понимаете, вот это кажется безумием, да никаким безумием это не должно казаться. Ведь как закончилась баварская монархия? Ну, журналист в окружении 200 человек пришел в баварский парламент и низложил королевский баварский парламент и объявил республику. Правда, через 3 месяца его убили. Но путчи, перевороты следуют один за другим. А почему бы ему не сделать, когда у него эта мощная армия уже штурмовиков? В это время союзником Гитлера стал